Виланд и София Ларош. Виланд Кристоф Мартин, немецкий писатель, 1733-1813. Ларош, урожденная Гутерман София фон, 1731-1807. Немецкая писательница, до замужества невеста К.М. Виланда. Виланд, творец Оберона и первый переводчик Шекспира на немецкий язык, может считаться отчасти только предшественником романтиков, но и он разделял все слабости выдающихся представителей будущей романтической школы, хотя и в значительно меньшей степени. Он принадлежит к поэтам, которые не сразу стали на прямой путь творчества. Долго блуждали, долго колебались, и только сильному толчку извне обязаны тем, что твердо пошли по известной дороге. Толчком этим послужила для него встреча с Софией Ларош. В ту пору он был влюблен в другую, столь же эксцентричную по нашим понятиям, но совершенно естественную с точки зрения того времени, Юлию Бондели. Но это ему не помешало тотчас проникнуться новым чувством, которое, однако, каким-то чудом совмещалось у него с прежней страстью к Юлии. Он даже нашел возможным распространяться о своей любви к Ларош в письмах к Юлии, за что, впрочем, поплатился расположением последней. Ларош, никогда не заботившаяся о своей нравственности, долго не упорствовала и даже в одно прекрасное время переселилась в дом Виланда. С этой именно минуты, благодаря ее влиянию, Виланд как бы завершил процесс поэтического брожения и смело пошел по пути художественного творчества. Страсть Виланда и Софии Ларош, лишенная устоев нравственной святости, вскоре погасла. Любовники разошлись, но остались друзьями, что составляет характерную черту в отношениях романтиков к женщинам. Якоби так описал момент встречи возлюбленных спустя долгое время после их разлуки. «Вскоре услышали мы шум экипажа. Взглянув в окно, мы увидели, что это он, Виланд. Господин Ларош бросился вниз по лестнице к нему навстречу, я вслед за ним, и мы встретили друга по ту сторону двери. Виланд был взволнован. В то время, когда мы с ним здоровались, сошла вниз госпожа Ларош. Виланд только что с некоторым беспокойством осведомился о ней, видимо, сгорая нетерпением ее увидеть. Вдруг он взглянул на нее, и я ясно видел, как он вздрогнул. После этого он повернулся в сторону и, бросив шляпу на землю, кинулся к Софии. Все это сопровождалось таким необыкновенным выражением во всем существе Виланда, что я был потрясен до глубины души. София пошла навстречу другу своему с раскрытыми объятиями, но он, вместо того, чтобы упасть в ее объятия, схватил ее руки и, наклонившись, спрятал в них лицо. София с небесным выражением на лице наклонилась над ним и сказала голосом, которому не способны подражать никакие Клероны и Дюбуа: «Виланд, Виланд, о да, вы все тот же милый мой Виланд». Пробужденный этим трогательным голосом, Виланд несколько выпрямился и, взглянув в плачущие глаза своей подруги, упал лицом к ней на плечо. Никто из окружавших их не мог удержаться от слез. У меня они текли по щекам, я рыдал. Я был вне себя и до сих пор не знаю, как кончилась эта сцена и как мы вместе вошли в зал. Любовник, плачущий на плече своей бывшей возлюбленной в присутствии ее мужа, между тем, как друзья обоих обливаются горькими слезами. Да, только романтизм с его вычурностями, бреднями и оторванностью от почвы мог вырастить такое странное, дикое и неестественное явление.